Глава 2. Иван наблюдал, как прозрачный купол диагностической капсулы съезжает вверх. Он повернулся к стоявшей у пульта принцессе, когда та разговаривала о чем-то с медперсоналом. «Можете подниматься и выходить из комнаты», – послышался голос медика, и исследуемый уселся на удобной лежанке. Иван видел, с какой смущенностью украдкой поглядывала на него Мармира. Ведь ему пришлось ложиться в эту капсулу в одних рейдерских трусах, хотя их можно считать и шортами. Он потянулся и крутанул торсом, разминая позвоночник. Принцесса вспыхнула багрянцем и, что-то сказав медику, вышла из помещения. «Что скажете, док?» – спросил Иван, подходя к аппаратуре, за которой стоял главный врач крейсера. «Не знаю, нормально это у вас или нет, но ваш организм содержит два отслеживающих чипа», — ответил медик. Иван вначале растерялся, но тут же уточнил. «Где они расположены?» «Один в правом глазу, про который вы и говорили. Второй — наномаяк, вот здесь, в мышце», — ответил врач, ткнув пальцем в плечо. На лбу выступил холодный пот. Выходило, что глаз сменить не успели. «Ой, как плохо!» – чуть не застонал от досады Иван. Теперь ему предстояло ежедневное истязание себя мыслями, когда заявится старуха с косой. Но тут он вспомнил, что док упомянул о втором чипе. «Второй?» Иван размял плечо, напрягая мозг. «Откуда второй?» «Второй!» В памяти вдруг всплыла картинка его чудесного спасения от пиратов. Рейдер вколол ему какое-то средство, от которого он сразу пришел в себя. «Это что получается? Рейдеры со своим лекарством вогнали в меня наномаяк? Зачем? Может, они боялись меня потерять и не доставить на корабль?» «Да». «Жадные до информации глаза того собрания командиров», — вспоминал Иван о том, когда из него хотели выудить координаты пиратской станции. «Ты ведь и не собирался помогать мне с глазом, Рдюк. Ведь так?» Злость начинала закипать. Выходило, что не только на планете Земля были продажные представители власти. «Нельзя никому доверять», — напомнил себе Иван, заиграв с желваками. «Что-то не так?» — спросил главный врач крейсера, заметив реакцию рейдера. «Вы можете извлечь вот этот наномаяк и уничтожить его?» — спросил Иван, ткнув пальцем в мышцу. «Конечно», — усмехнулся врач. «Хорошо», — немного успокоился Иван и сразу спросил. «Что говорит ваше оборудование по поводу моего глаза?» «Имплантат стабилен, никаких функциональных нарушений не выявлено. Вполне работоспособный киберглаз», — ответил врач и показал на дверь справа. «Пойдемте в операционную, я извлеку наномаяк». «Мне сказали, что с глазом у тебя все в порядке», — улыбнулась принцесса, когда Иван вошел в библиотеку, где она его ожидала. «Да, пока все спокойно», — с улыбкой ответил офицер рейдеров. «Но наш док не объяснил, как произойдет его разрушение, мгновенно или постепенно, поэтому буду готов к сюрпризу». «Тебе не страшно?» — удивилась собеседница. «А что бояться? Мы все когда-нибудь умрем, это только вопрос времени», — ответил Иван, вспомнив чьи-то слова из прошлой земной жизни, и сел на диван. «Я не раз слышала, что абординианцы — смелая раса, но сейчас я думаю, что вы совершенно бесстрашные», — внимательно разглядывала собеседника Мармира, изучая. «Я хочу тебе признаться», — вдруг решил Иван, опустив взгляд, после чего посмотрел прямо ей в глаза. Принцесса затаила дыхание. «Я не абординянец. Я...» Иван тяжело вздохнул, с горечью вспоминая погибшую родину. «Я с планеты Земля. Я землянин». Принцесса непонимающе посмотрела на него. Естественно, она не знала названия всех обитаемых планет в скоплении звездных систем Викайр. Но то, что он не относится к расе абординянцев... Она не думала, что есть еще похожие на них расы. «Моя планета находится очень далеко от всего обитаемого космоса. Если ты слышала, что делают с такими планетами владельцы некоторых галактик, то... Грустно проговорил Иван. Принцесса округлила глаза от догадки. На нее напали суксы. Иван кивнул. Я единственный выживший из Земли. В первый раз принцесса услышала о суксах еще в детстве. Ими пугали детей, даже детей королевской крови. Когда она подросла, то начала собирать свою доступную информацию по ним. Ей были страшны и так захватывающе интересны эти истории, от которых волосы вставали дыбом, что у нее даже возникло желание увидеть их. Разумеется, цивилизации Тейпей это не угрожало, ведь суксов отправляли на планеты-одиночки, но читать про это было очень волнительно. «У меня в библиотеке есть немного информации про суксов», осторожно сказала принцесса, посмотрев на Ивана. «Если, конечно...» Иван оживился. «Да, отлично. Я с удовольствием изучу все. Хочу найти способ очистить планету», — выпалил Иван. «Я читала о таком», — взволнованно поддавшись эмоциям землянина, сказала принцесса, после чего виновато пожала плечами и, поднявшись с дивана, добавила. «Вроде что-то есть, но уже не помню. Это было так давно». Она направилась к полкам в дальнем левом углу. «Идем», — призывно махнула она рукой. Хотя Ивана и не надо было звать, он сам вскочил вслед за ней. Передвижная лестница проехала правее от угла, и принцесса ловко взбежала по ступенькам, отчего Иван смутился, глянув, как немного свободный полетный костюм Мармиры обтягивает ее бедра и заднюю часть. Он отвернулся. «Так...» Пробежала взглядом корешки книг принцесса в поисках необходимого. «Вот, это одна, держи!» Подала она книгу Ивану. Он взял не такую уж толстую книжонку и открыл рот от удивления вкупе с разочарованием. «Я не знаю твоего алфавита», — сжав губы, засопел Иван. «Он же импульсным спик-кодером загружал себе еще на базе сотни языков». «Ничего страшного», — улыбаясь, спускалась по лесенкам принцесса, держа в руке еще две книжки. «Ты же не можешь знать все языки Вселенной!» «Но я знаю их очень много», — внезапно прикусил язык Иван, чуть не проговорившись про базу наемников. «Я же понимаю ваш язык», — нашелся он. «У нас есть спек-кодер. Я загружу тебе еще, если этого недостаточно». Просияла Мармира, ощутив вдруг какую-то теплую заботу об этом офицере рейдеров. Он ей все больше нравился. Иван улыбнулся. «Слушай, а у тебя здесь случайно про абординианцев никаких материалов нет?» – спросил он, решив воспользоваться возможностью изучить расу, к которой его постоянно приписывают. «Я тебе о них покажу несколько кинорепортажей. Там много рассказывается про скопление звездных систем Викаир». Спрыгнула на пол принцесса и протянула Ивану книги. «Я бы хотел полностью изучить эти системы. Найдешь такую информацию? О планетах, нравах, традициях и вообще все, что есть?» Размахнулся в желаниях Иван. «Ведь меня везде принимают именно за абординианца». «С этим проблем вообще никаких не будет». Непроизвольно игриво подмигнула ему Мармира и вновь одернула себя за несоответствие королевскому поведению. За время следования к галактике Сита-Сато Иван жадно впитывал всю доступную информацию, которой хватало у принцессы Мармиры в электронном и книжном варианте. Он узнал, что после отравления суксами планеты ее можно очистить, если, конечно, та еще не опустошена и не превращена в мертвый камень. Вот только Иван не нашел, каким образом очистить. Ему нужна была какая-нибудь сверхвселенская библиотека. Но и прочитанные материалы его обрадовали, значит, надо искать способ. Землю он не бросит. В перерывах между изучением информации, болтаясь по помещениям корабля, Иван задержался на пороге одного из них, дожидаясь Мармиру. Ему на глаза попался странный предмет, лежавший на узорчатом с драгоценными камнями в завитушках резьбы столике. Иван с любопытством поднял его, вертя в руках. Плоский, зубчатый, на вид металлический обруч вмещал в свою окружность еще один похожий. На обоих были выдавлены неизвестные Ивану символы. Это удивило, ведь Мармира загрузила ему в мозг не только все диалекты их множественных цивилизаций, но и те, которые ему не попались в базовом спеккодере. Поднимая со столика этот предмет, Иван думал, что внутреннее кольцо останется лежать на месте, но оно было неразлучно с наружным, более широким обручем, удерживаемым каким-то силовым полем. Иван провел пальцами по символам, и они отреагировали на прикосновение, засветившись. Но стоило убрать палец, внутреннее свечение гасло, оставляя вдавленный в поверхность рисунок. Предмет непонятного назначения был легким на вес. Держа его правой рукой, Иван дотронулся левой до внутреннего кольца, и вдруг что-то изменилось. Странный предмет активировался и легко разделил кольца. Иван потянул внутреннее на себя, и оно без труда ему поддалось, развернувшись перпендикулярно наружному. В этот момент внутри наружного обруча смазалось окружение комнаты, будто Иван посмотрел через гигантскую лупу. Он поднял предмет на уровень глаз и удивился увиденному. Внутреннее изображение не просто растянулось, оно навело фокус на дальний угол этой комнаты, сфокусировав изгиб косяка второго выхода помещения. И чем сильнее Иван тянул к себе внутренний обруч, тем резче стало увеличенное пятно. Он даже увидел шероховатость поверхности. Иван не обратил внимания, что между обоими плоскими кольцами проявились розовые переливы, нагнетая электрическую энергию, а вдоль левой руки образовалась полупрозрачная линия. «Осторожно!» – вскрикнула принцесса, войдя в помещение и увидев, что делает Иван. От неожиданности Иван отпустил внутреннее кольцо. Преломление увеличения мгновенно оказалось в расфокусе, и в искаженную картинку в ранее увеличенное место на косяке выхода ударила полупрозрачная линия. Грохот взрыва в замкнутом пространстве врезал по барабанным перепонкам. Тут же из места разрушения повалил дым, где-то заорали сирены. Немедля прибежали дроиды и быстро все потушили. «Извини», – смутился Иван и осторожно положил оружие на место. Не думал, что боевое оружие может просто валяться на столике. Спустя 2 минуты к ним прибежал Арунпа и с недовольным видом осмотрел разрушение, после чего глянул на рейдера. «Бес, вам разве не доводили информацию по оружию различных цивилизаций?» – сурово спросил капитан малого крейсера. «Я извиняюсь, конечно», – нахмурился Иван. «Но не все оружие Вселенной можно узнать за подготовку. А вам следовало бы проследить, чтобы оно не валялось в свободном доступе по кораблю». Иван не мог удержаться, чтобы не упрекнуть этого высокомерного Арунпу. Капитан посмотрел на принцессу, и та недовольно подняла бровь. «Офицер прав, вы не находите?» Арунпа глянул на случайного попутчика их корабля, которого он сам и спас в мертвом космосе, после чего, склонив голову перед королевской особой, покорно произнес: «Прошу меня простить, ваше королевское высочество». «Идите», – махнула рукой принцесса. «Вызовите дроидов-ремонтников». «Они уже здесь, ваше королевское высочество». Вновь поклонился капитан. «Я могу идти?» «Да», – с недовольным выражением на лице разрешила принцесса. Арунпа коротко кивнул Ивану и удалился. Иван смотрел, как дроиды начали восстанавливать разрушения. Он украдкой обернулся, чтобы никто не подслушал, и, приблизившись к Мармире, шепотом сказал: «Мне, естественно, приятно, что за меня вступилось ее королевское высочество. Но зачем? Тебе ведь с ним общаться всю жизнь, а я доберусь до цивилизации и исчезну навсегда». Мармира гневно вскинула бровь. «Как зачем? Он мой слуга. И я еще потом с ним пообщаюсь. Как он вообще посмел отчитывать моего гостя?» «Успокойтесь, принцесса», – улыбнулся Иван, вновь перейдя на «вы». «Я его понимаю, как офицер офицера, поэтому официально к вам обращаюсь». Иван склонился в глубоком поклоне. «Ваше королевское высочество, Прошу вас не наказывать капитана Арунпу». Гнев принцессы сошел на нет, и она, немного обиженно надув губки, сказала: «Я подумаю».